«У тебя есть сомнения касаемо отдаленного будущего», — догадалась Афина, — «и выбранного мной курса». Я молча кивнул. «Так вот, я не допущу для нашей цивилизации участи арканцев и Лила, зашедших в эволюционный тупик из-за технического прогресса, ошибок Динсарин и предшественников, заигравшихся в хозяев мироздания. У нас собственный путь. После того, как вы меня вернули, не сразу, в памяти обнаружилось еще кое-что, подкинутое этим черным солнцем. Видение уже нашей судьбы. О чем же оно поведало? О возможном расколе через сотню, другую лет между нами». Оглянувшись по сторонам, я продолжил рассказ. Взбунтовавшиеся колонии, разразившаяся гражданская война, брат на брата, сын против отца. Обычные люди с небывалым ожесточением воевали против людей, машин. Прими к сведению, непременно. Орбита Марса, 9 мая 16.47 по Гринвичу. Над огромным, но все же сравнительно малым по сравнению с Землей красно-зеленым шаром с белесыми разводами облаков, рассекая пространство со скоростью в 8 км в секунду, несся аппарат космической разведки и связи. Цилиндрический композитный корпус, несущий в себе 6 тонн сложнейшей оптической и телекоммуникационной техники, периодически корректировал свою орбиту крохотными маневровыми двигателями. Треть объема спутника занимал аккумулятор, заряжающийся от солнечных батарей. Они растянулись на 10 метров по бокам. Спутник являлся лишь малым элементом системы «Горизонт», предназначенной для защиты подконтрольных федераций от вторжения извне, будь астероида или агрессора из сопредельных миров. Сотни сателлитов и боевых космических станций денно и ночно стояли на страже Земли, Марса, Элитании и Дрона. Как и 11 лет подряд, спутник «Горизонт-37» осуществлял мониторинг ближнего космического пространства, выискивая потенциальные угрозы. В основном это были метеориты и астероиды, угрожавшие погубить зарождающуюся марсианскую цивилизацию. Но на сей на аналитический блок поступили весьма необычные данные. Сделанные снимки обнаружили возникшую гравитационную линзу на удалении в 20 тысяч километров. Аномалия исчезла всего через 4 секунды после возникновения, однако информация уже была отправлена зашифрованным пакетом в Центр управления полетами на Марсе, а оттуда при помощи передатчиков, работающих на основе квантовой запутанности, мгновенно без 15-минутной задержки передана на Землю. Спустя еще 30 секунд «Горизонт-37» зафиксировал приближающийся на ускорении 6G объект километровой длины, за которым тянулся плазменный выхлоп. Стало сразу понятно, появившийся чужак искусственного происхождения. Как только данные получили подтверждение, была объявлена тревога. Находящиеся на орбите станции с рентгеновскими лазерами, ракетами, масс-ускорителями на борту и несший боевое дежурство фрегат «Севастополь» начали наводиться на цель. Любое подозрительное действие повлекло бы немедленное уничтожение незваного гостя. К счастью, Федерация не стала сразу открывать огонь на поражение, а попыталась связаться с неопознанным нарушителем в радиочастотном и нейтринном диапазонах. Пришельцы не медлили с ответом. На ультракоротких волнах они радировали в эфир: «Не открывайте огонь, мы пришли с миром, мы дома». На командном пункте разнеслось громкое «Ура!». Люди не могли сдержать переполняющие их чувства. Члены экипажа обнимались, жали друг другу руки, на глазах женщин, да и мужчин тоже выступили слезы, слезы радости. Их долгий путь наконец окончен, более полувека скитаний подошли к концу. Наверное, никто из когда-либо живших землян не забирался так далеко, как они. Бессменный командир крейсера «Москва» полковник космических войск России Игорь Белоусов искренне радовался наряду с остальными прибытию в Солнечную систему. Уж скольких трудов им стоило отыскать дорогу домой, позади оставлены десятки измерений, миллионы парсеков пути, 600 звездных систем, столкновение с цивилизацией чужих в галактике М33, волна пространственного искривления, накрывшая корабль в 2058 году во время сражения с флотом Альянса, выбросила его на другом конце Вселенной. Поиски обратного пути заняли целые десятилетия, но люди не теряли надежды и стойко преодолевали возникавшие трудности. Проблемы с питьевой водой решались путем пополнения запасов на подходящих планетах, вопрос с продовольствием решался аналогичным путем. Технические возможности позволяли синтезировать белковые концентраты и разводить водоросли хлореллы. На паре схожих с Землей миров удалось найти съедобные растения и разводить их в импровизированной гидропонной ферме, что стало полезным дополнением к скудному рациону. Для ремонта полученных кораблем повреждений приходилось добывать металлы из астероидов и производить запчасти, Благо корабль оснащен технологией нанокузницы, позволявшей в кустарных условиях воссоздавать практически любую изношенную деталь. Топливный голод термоядерного реактора утоляли путем добычи гелия-3 из недр чужих лун. Русский человек не пропадет нигде, экипаж крейсера «Москва» тому доказательство. Они получили сообщение, присутствующие на командном пункте замерли в ожидании, неизвестно, как нынешнее человечество встретит предков. Когда крейсер около года назад прибыл в Млечный Путь из соседнего измерения и корабельный и провел сравнительный анализ положения звезд, сразу стало ясно, что на дворе не 21 век, даже не третье тысячелетие. Люди не знали, что увидят, прибыв домой. Ко всеобщему удивлению на Земле процветала техногенная цивилизация, успевшая выйти в космос, изменился и Марс. Из непригодной для жизни среды он превратился в цветущий мир благодаря запущенным в 2030-х годах древним терраформерам и завезенным земным организмам. Там, где лежали красные пустыни, растут зеленые леса, текут реки и моря. Получили, нужно подождать, пока они не поймут его смысл. Послание передали на десятках разных языков, добавив видео с улыбающимися и машущими руками людьми. До тех, кто управляет сетью военных спутников, должен дойти мирный посыл. На вызывает на связь марсианский ЦУП. Отрапортовал и, думаю, вам будет интересно взглянуть. На одной из плазменных панелей отобразилось лицо мужчины с надетой гарнитурой из наушников и микрофона. Рию, неопознанный корабль, выйдите на связь или будете уничтожены. Белоусов не мог поверить собственным ушам, услышав чистую русскую речь с той стороны. Причем никакого синхронного перевода и не делал. На связи полковник Игорь Иосифович Белоусов, командир крейсера «Москва». Это шутка какая-то. Так понятно, все понятно с вами, ребята. Подождите секунду. Оператор ЦУПа отвернулся и перекинулся парой фраз со своими коллегами. Мы дали отбой тревоги. Можете спокойно выходить корабль на низкую опорную орбиту. Никто по вам стрелять не будет. Вы говорите на русском языке. Как такое возможно? Сейчас 11-е тысячелетие. 12-е вообще-то. Поправил марсианин. Если точнее, сегодня 9 мая того года от Рождества Христова. Чем закончилась война? Мы победили? Увы, нет. Прежняя цивилизация погибла. Мы такие же реликты из прошлого, как и вы. И много вас. Сначала было 2 с лишним миллиона. Сейчас намного больше. Короче, долго рассказывать. Сам все узнаете. 10 мая. Земля, Сахалин, город Южно-Сахалинск, центр экспериментальной медицины. Несмотря на генетически модифицированный организм и наполовину электронный мозг, мне требовался сон в весьма немалых количествах. Таймер показывал, что я проспал почти 13 часов. Да уж, думаю, для привыкания к новому телу потребуется больше времени, чем думал вначале. Первая проблема – эти вечно висящие перед глазами иконки внутреннего интерфейса действуют на нервы, начинаешь ощущать себя машиной, а не человеком. С одной стороны, импланты в башке вещь полезная. Они успешно заменяют собой любые компьютеры, телевизоры, телефоны, планшеты, с другой становится как-то неуютно. Проблема вторая, мозг переполнен странного рода информацией касаемо всякой мистической чепухи. Хотя чепухи ли, черное солнце вряд ли станет втюхивать фуфло. Я хотел еще подремать чуток, но не тут-то было. Перевернувшись с одного бока на другой, я обнаружил сидящую возле моей кровати Геллу. Странно она выглядела. Одета в длинное черное платье, по-моему, раньше так одевались на похороны в знак скорби. Но больше меня изумило выражение лица и взгляд. В первый раз вижу ее такой, счастливой. Легкая улыбка и радость в глазах, причем испытываемые эмоции, судя по всему, настоящие, а не имитируемые. «Привет, вот уж кого не ожидал увидеть. Я решила не будить тебя и подождать, пока проснешься. Давно тут сидишь? 4 часа 48 минут. Афина сказала, что ты для меня сделала. Один вопрос, почему?» Немного помолчав, Гелла ответила. «По мере своего развития я познала много вещей, в частности, понятие дружбы. Сначала это был для меня пустой звук, я считала это эфемерным понятием, выдуманным людьми. Но оказалось, не все так просто. По-настоящему близких существ, кто тебя понимает, ценит, принимает, несмотря на недостатки, найти сложно. Такими существами для меня стали ты и Леша. Осознавать то, что я могу в любой момент потерять кого-то из вас, невыносимо. Честно сказать, я поражен. Не ожидал от тебя такого. Зато теперь я имею представление о чувстве скорби. Разве тебя программировали на нечто подобное? Гелла покачала головой. В конструкцию лишь заложена возможность испытывать эмоции, принимать решения, исходя не только из логических расчетов, но запрограммировать любовь, скорбь, ненависть и другие чувства нельзя, это приходит со временем. Я знаю, слышала, ты недоволен новым телом. Не совсем так, мне просто нужно привыкнуть к новым примочкам, особенно когда у тебя мозги наполовину состоят из нейросхем. По сравнению с обычными людьми у тебя серьезные преимущества. Абсолютная память, более быстрая скорость мышления, мгновенный доступ к любой информации. Нет необходимости годами чему-либо учиться. В тебе сочетаются лучшие качества человека и машины. Прежний я был ближе к людям, чем нынешний. Люди слишком медленно эволюционируют, возразила Гелла. Процесс давно следовало подтолкнуть. Меня никогда особо не привлекал киберпанк, перекочевавший со страниц научной фантастики в реальность. Мы видели подобную эволюцию на примере арканцев и Ила. Первые слишком заигрались с тотальным контролем и кибернетизацией, а вторые с биоинженерией. Не слишком ли мы увлеклись? Может, пора остановиться? Афина все полностью контролирует. Людей никто не заставляет отказываться от своей природы и индивидуальности. Наоборот, она хочет сделать вас лучше, убрав часть недостатков. Количество киборгов от общей массы людей, граждан Федерации, составляет всего 6%, и в будущем эта цифра не перешагнет порог одного десятка. Надеюсь, потом не придется жалеть. Не придется, гарантия 89,2%. А нашего Саргила поймали, объекту удалось скрыться. В 10 километрах от храма мы обнаружить портал, настроенный на элитанию. Саргил рано или поздно попадется. Я бы хотел лично разобраться с этой сволочью. Злость, желание отомстить, не вижу смысла скрывать свои истинные мотивы. По вине этого урода куча народу погибла. Еще успеешь. Сейчас на первый план выходит операция «Нашествие». Подготовка почти завершена. Я на демонов теперь смогу смотреть исключительно через прицел автомата. Не, конечно, понятно было, что большая их часть — законченные мрази, но после этой истории все в порядке. Я имею доступ к материалам касаемо Черного Солнца и программы «Медуза». И не люди с нашей стороны, вероятность утечки секретной информации и передачи ее не в те руки существенно ниже. После того, что я узнал, следует хорошенько зачистить хаоситов, а не брататься с ними. Даже твою любовницу Биару, она ведь тоже представитель демонического племени, чистокровный суккуб, вполне возможно. Я не стал отнекиваться и искать глупые оправдания, понимая всю сложность ситуации. Или мы, или они. Ты понимаешь, что контактировать с ней отныне не имеешь никакого права. Обществу пока рано знать об имеющейся в нашем распоряжении технологии воскрешения демоном, тем более. Мы возвращаем из мертвых лишь самых достойных. Я понимаю, не маленькие уже. Как насчет знакомых, друзей? Объясни изменения внешнего вида генной терапии. А с Лехой, Серым, Бейнером, они наверняка видели получившийся шашлык из моего бренного туловища. Им можешь говорить правду. В любом случае Алексей и Сергей включены в список кандидатов на участие в программе «Медуза». Они знают или также вписаны задним числом без их согласия, пока не осведомлены. Вот оно как получается, уже сдохнуть спокойно не дадут. А если я не хочу, чтобы в случае очередной гибели меня воскрешали повторно? Ты не хочешь? Конкретно я не против. Однако детали этого лучше оговаривать сразу. Для проведения повторной процедуры мнение кандидатов будет учитываться. Как показывает практика, если спрашивать согласие заранее, велик риск отказа 54,3%. Если возвращение проходит без предварительного полученного разрешения от повторной процедуры, отказываются всего 20,2% людей. Людей, на остальных ловец душ испытывали, аппарат заточен лишь на характеристики узкой группы биологических видов, людей, динсарин, некоторых высших приматов. Полевые структуры остальных известных разумных рас менее стабильны, ни одна из попыток воскрешения не закончилась успехом. К сожалению, альфоров, Санхили после смерти ждет, судя по всему, забвение, с нескрываемой грустью произнесла Гелла. Как и нас, представители нечеловеческих рас, являющихся гражданами Федерации, по-черному завидуют нам в этом плане, что эволюция сделал нас по своему совершенными. Жизнь на Земле прошла длинный путь от набора органических молекул до разумных гоминидов, соответственно не стояла на месте и развитие ноосферы, в то время как подавляющее большинство остальных планет мирового древа и их обитателей являются результатом искусственной деятельности предшественников, занимавшихся созданием и разведением жизни, терраформированием негостеприимных кусков камня. Что такое 3,5 миллиарда лет естественного развития против 60 миллионов лет суррогатного существования? Откуда такие печальные выводы, милая моя? Косвенные данные указывают на то, только земные формы жизни обладают достаточно стабильной полевой структурой, которая не распадается после прекращения жизнедеятельности носителя. Черное солнце одарило меня кое-какими знаниями, включая области, связанные с эзотерикой. И я тебе поведаю один секрет. Все устроено гораздо сложнее и одновременно проще. Смерти нет, ничто во Вселенной по-настоящему не умирает и не исчезает. Душа – это нематериальное начало жизни, и не имеет значения ее природа и форма. Можно уничтожить ее носитель, остаточная информация остается. Это как с удаленным файлом, который есть шанс восстановить обратно. Знаю, звучит странно, но все эти высшие материи нам до конца не дано понять. Гелла на длительное время замолчала. Видимо, тщательно обдумывала мои слова. Не каждый день услышишь ответ свыше на животрепещущий вопрос. Закончив неподвижно пялиться в стенку, Гелла торжествующе заявила. Я передала твои слова остальным разумным и... Это что-то меняет? Наши взгляды на окружающую действительность, отношение к жизни. Как бы я ни ляпнул лишнего. 12 мая. Антарктический полуостров. СНР, королевство Сарфуза, город Тира. Рокот лопастей перебивали разрывы артиллерийских снарядов, которыми верные короне войска осыпали позиции Красной гвардии. Одновременно акустическая система С-20056 фиксировала беспрерывные очереди тяжелых пулеметов и зенитных автоматов. Вертолет К-60 с десантом на борт улетел так низко над землей, что едва не задевал крыши 5- и 6-этажных зданий. Без помощи и корректировок бортового компьютера пилот машины наверняка потерпел бы крушение. Подниматься выше еще рискованнее из-за большого количества противовоздушных орудий, размещенных в тире. Лоялисты учли вероятность вмешательства Федерации в конфликт, поэтому разработали меры для противодействия ее войскам. Устроенный коммунистами переворот поддержали не все и не везде, как это случилось в королевстве Сарфуза, где подавляющее большинство военных, сотрудников силовых структур сохранили верность старому режиму. В стране за считанные недели разгорелась гражданская война и лоялисты постепенно одерживали победу. Полуобученные и плохо вооруженные бойцы Красной гвардии, ополченцы из числа горожан быстро отступали под натиском правительственных войск, имевших авиацию, артиллерию, бронетехнику. Поняв, что исполнение плана под угрозой, система приняла решение отправить на Тирус ограниченный военный контингент для помощи в становлении коммунистического режима. За сутки через портальную систему были переброшены подразделения сил специального назначения трансчеловеческого корпуса, бригады боевых синтетов и несколько авиаэскадрилий. Пока К-60 добирался до места высадки, С-20056 изучал тактическую информацию, подключившись к военной сети. В тире шли ожесточенные бои между сводным батальоном Красной гвардии и гренадерскими частями Королевской армии. Помимо них в районе действовали отряды синтетов, охотников, истреблявших солдат противника. Блоку А6 система тоже поставила определенную задачу – ликвидировать командный пункт противника. Несмотря на работающие системы радиоподавления Федерации, лоялисты продолжают координировать действия своих частей через посыльных и проводную связь, пусть и страдает эффективность. В этот раз противником являются не группы ханьских асоциальных элементов, а полноценные армейские части, обученные тактике и стратегии. Мы над точкой. Пошли. Вертолет завис в десятке метров над землей, и после того, как пилот санкционировал высадку, солдаты по спущенным веревкам начали спускаться вниз. Хоть С-20056 и никогда до этого не участвовал в беспарашютном десантировании, все необходимые действия были проделаны с филигранной точностью. Перед заданием в информационную базу каждого бойца загружается необходимая информация, исчезает надобность получать необходимые навыки путем долгих тренировок. С-20056 стал последним, кто ступил на выложенную каменной брусчаткой мостовую. Остальные солдаты уже заняли позиции вокруг места высадки и высматривали в окнах снайперов. Блок А6 десантировался на территории, прочно удерживаемый правительственными войсками, поэтому стоит соблюдать максимальную осторожность. Вероятно, незапланированные огневые контакты. На улице все еще лил дождь, но сквозь холодные и синие капли, встроенный в шлем тепловизор различал красные оттенки выбравшихся из подвалов кучек граждан, наблюдавших за солдатами в необычной экипировке. Опасности местное гражданское население не представляло, соответственно, проводить их ликвидацию разрешалось исключительно в крайних случаях. «Идем, идем», — сообщил по шифрованному каналу командир подразделения. Солдат, Синтит и Трусцой побежали в заданном направлении. Российские специалисты по радиоэлектронной борьбе запеленговали приблизительное расположение командного пункта. Противник периодически пытается выйти на связь с вышестоящим руководством и запросить указаний. «Да ладно вам, парни, не надо чушь пороть. Привиделось просто от недосыпа и все дела. Все дела, синяк, а ничего, что эту, не знаю даже как назвать. Видели мы оба, причем 3 раза за 2 ночи, нет, точно не привиделось. И что же тогда по-вашему это было, зверюга какая-нибудь? Ты знаешь хоть одно животное с 3 ногами и 5 глазами? Я вот не знаю. После большой чумы много всякой пакости зародилось. Может, мутант из канализации, учуял трупы и вылез на поверхность, а до того жил себе под землей, жрал крыс. Патрулировавшие улицы сарфусские солдаты не слишком тщательно следили по сторонам, несмотря на то, что линия фронта проходит всего в 2 километрах и отсюда отчетливо доносится канонада. Коммунякам на головы ежедневно сыплются 100 снарядов, притом достойно ответить они не в состоянии. Такова расплата за мятеж и попытки свергнуть законного короля. Пусть в остальной СНР Красная Революция победила, Сарфуза сумела выстоять и не допустить прихода к власти русских прихлебателей. Рядовой Хельд по прозвищу Синяк, как и десятки тысяч других солдат и офицеров, остался верен присяге и был готов давить коммунистическую заразу до конца. Подобную точку зрения разделяло и множество горожан, особенно в проживающих в благополучных районах. Это только всякие недовольные маргиналы из числа рабочих, шахтеров, готовы рад обещания мифической идеи о свободе и равенстве продаться федералам. Истинный патриот останется до конца верен короне, а предателей ждет справедливое наказание. Подтверждением тому являются трупы казненных, которым вспороли животы и повесили за ноги к столбам в качестве назидания. Наверное, какие-то шпионы или агитаторы, засланные в тыл. Синяка это не волновало, он просто выполнял свою работу. Гренадеры не боялись встретить диверсанта, попасть под снайперский обстрел. Бдительный народ по телефону мгновенно сообщит, куда нужно, о подозрительных шевелениях в тылу. Удерживаемый лоялистами торговый квартал считается сравнительно безопасным местом, тем не менее все признаки войны налицо. Заклеенные стекла в окнах, обрушившиеся стены здания из-за частых обстрелов, завалы на улицах. Люди сидят в подвалах, осмеливаясь выходить наружу лишь за водой и продуктами, в поставках которых наблюдаются постоянные перебои. Для гренадеров ожидаемо встретить на улице гражданских, изредка шастающих в неглубоком тылу коммуняк, но никак не солдат Федерации. Хельд и его товарищи на мгновение впали в ступор, столкнувшись лицом к лицу с отделением бойцов в непривычного вида экипировки. Все поголовно облачены в бронежилеты с прикрывающими уязвимые части тела воротником, наплечниками, фартуком. Адаптивный камуфляж на их форме позволяет практически сливаться с местностью. Сферической формы шлемы сочетают в себе встроенный противогаз с большим окуляром посередине лица. Огонь. Гренадеры вскинули винтовки, но федералы оказались быстрее. Быстрота действия и реакция кибернетически модифицированных организмов в разы превосходила рефлексы обычных людей. Короткие очереди АК-13 полностью уничтожили отделение Хельта, получившего смертельные ранения в грудь и живот. Уже распластавшись на земле и захлебываясь кровью, рядовой увидел, как один из федералов встал над ним, направил оружие в лицо и нажал на спусковой крючок. Объекты нейтрализованы, угрозы отсутствуют. Подтверждаю, согласился командир блока с рапортующим солдатом. Вернуться к выполнению основной задачи. Удостоверившись в полном прекращении жизнедеятельности, блока 6 двинулся дальше через контролируемую противником зону. О ликвидированном патруле вражеское командование узнает слишком поздно из-за несовершенных средств связи. Технологический уровень СНР не позволяет обеспечить своих солдат индивидуальными радиопередатчиками. Пока информация о боестолкновении дойдет до их штаба, этот самый штаб будет уже разгромлен. Охрана тылов лоялистов по данным разведки обеспечивается ненадлежащим образом, а регулярная армия не имеет достаточного боевого опыта. На одном из перекрестков стереосистема C-20056 зафиксировала звук работающего мотора. Приближалось колесное транспортное средство. Командир подразделения отдал приказ в контакт не вступать. Солдаты поспешили спрятаться в ближайшем жилом здании с пробитой крышей, дабы не выдать своего присутствия. C-20056 занял удобную позицию у окна на первом этаже. Вскоре гул работающего двигателя внутреннего сгорания стал слышен совсем отчетливо, и в поле зрения показался четырехколесный внедорожник, оснащенный 20-миллиметровой пушкой. При желании стрелка на крыше можно было уничтожить несколькими меткими выстрелами, но приказа пока не поступило. Лидер блока поступил верно, решив не вступать в контакт, хоть подразделение располагает 2 РПГ, уничтожение броневика поблизости от штаба поднимает тревогу раньше времени. Для достижения максимального эффекта требуется фактор внезапности. Экипаж боевой машины не засек затаившихся в здании синтетов. Они проехали без остановки и через минуту скрылись из виду. Внимание, приказываю разделиться на группы. Группа 1 поступает под мое командование. Группа 2 переходит во временное подчинение C-20056, переместиться по указанным координатам, занять позиции и ожидать дальнейших указаний. Есть. На внутришлемных интерфейсах солдат была выведена карта местности с обозначенной на ней точкой, куда следует добраться. Удар по двери, и она проваливается внутрь. Третьего выстрела из подствольного дробовика почти в упор замок не выдержал. Из двери почти непрерывный автоматный огонь. Граната. Черный цилиндр летит в дверь. Хлопок, яркая вспышка света пронизывает дым. Пошел. Первый из синтетов бросается вперед и падает, получив очередью в грудь. Очевидно, враг был готов к такому. C-20056 бросается к двери. В руке граната. За ним следует другой боец блока А6. Отставая на шаг. В руках пулемет АЭК-999, назад, спецграната, напичканная белым фосфором, летит в проем, лопается там ослепительно жаркой вспышкой, горит долго, выделяет огромное количество тепла, и почти невозможно потушить. Едва смертоносный цилиндр успевает взорваться фонтаном пламени, как пулеметчик, оказавшись напротив проема, открывает непрерывный огонь. Пули с вольфрамовым сердечником, их не выдерживает даже передвижная баррикада, которую королевские солдаты успевают выставить в узкий коридор, перегородив его полностью. Сарфусский автоматчик замолкает, синтеты прорываются в занятый противником дом. Еще 2 минуты слышны взрывы гранат и выстрелы, затем все затихает, но поставленная задача еще не выполнена. Блок А6 зачистил казармы, где разместилась основная часть личного состава. На КП, расположившемся на противоположной стороне улицы в трехэтажном здании с желтым фасадом, оставался противник. C-20056 осторожно выглянул на улицу, пытаясь оценить обстановку и выработать дальнейшую стратегию. Сарфусцы хорошо успели укрепить здание. Окна заложены мешками с песком, на верхних этажах разместились пулеметные расчеты, входы тщательно забаррикадированы. Внутри предположительно находится до 20 человек, включая офицерский состав среднего звена. Лобовой штурм не принесет результатов, даже неся на себе 30 килограмм бронезащиты. Имея сверхчеловеческие возможности, прошедшие эволюцию солдаты рискуют быть уничтоженными. А система никогда не поощряла тех, кто часто прибегает к излишнему риску. Аркан 2, доложите о вашем статусе. По зашифрованному каналу C-20056 вызывал командир блока, действовавший на отвлечение противника, когда начался штурм. Прием. Аркан 1, это Аркан 2, статус зеленый. Потери личного состава отсутствуют. Казармы зачищены и взяты под контроль. Аркан 1 Аркану 2, приготовиться к штурм КП. Готовность 4 минуты. После того, как пулеметы будут подавлены, двигайтесь к зданию с южной стороны. Прием. Есть, Аркан 1. Ровно через 243 секунды стрельба на улице резко возобновилась, первая группа приступила к решающему штурму. Пулеметы уже были подавлены, солдаты во главе с C-20056 пересекли проезжую часть и заскочили во двор. Тут было относительно безопасно, тем более уже бой шел в самом здании. Часть блока А6 под прикрытием дымовой завесы прорвалась к КП с северной стороны и проникла внутрь через дыру в стене, проделанную при помощи заряда взрывчатки. Перехватив поудобнее автомат, C-20056 решил укрыться у стены, не ровен час кто пальнет через любое из окон. Не успел, на втором этаже возникло красное пятно и вспышка, Возле ног взметнулась каменная крошка. Система жизнеобеспечения зафиксировала повреждение опорно-двигательного аппарата в области голеностопного сустава. Для бойца трансчеловеческого корпуса, кроме незначительного снижения мобильности, это не проблема. Бионические протезы конечностей обладают 5-кратным запасом прочности. Спрятаться автоматчик не успел. С-20056 молниеносно отреагировал на возникшую угрозу, израсходовав по цели четверть магазина. Человеческая особь получила несовместимые с жизнью ранения шеи и головы. Быстрее, вперед! Вторая группа ускорила движение. Оказавшись вне зоны обстрела у самой стены, один из солдат блока извлек из-под сумка 500-граммовую мину с блоком дистанционного подрыва. Закрепив на каменной поверхности устройство, синтеты отошли на несколько метров назад. Направленный взрыв пробил обширную дыру в кирпичной стене, словно она состояла из ДСП. Постлюди, не упуская момента, врываются внутрь в задымленное и наполненное кирпичной пылью помещение. На полу лежат пострадавшие сарфусские военные. Некоторые погибли мгновенно, некоторые получили ранения различной степени тяжести и контузии, потерявшие всякое понимание происходящего. Но не тут-то было. Один из лоялистов вынул боевой нож, вскочил с пола и с криком кинулся на приблизившегося С-20056. Выстрел из подствольного дробовика пришелся прямо в голову. Заряд картечи превратил лицо человеческой особи в кровавое месиво. Угроза нейтрализована. Подавив сопротивление, синтеты с холодной решимостью добили раненых из числа рядовых и командиров отделений. Офицеров же, согласно приказу, следовало по возможности взять живыми, доставить на базу, где их подвергнут процедуре психической коррекции, после чего они станут верно служить новому порядку. Помимо пленных блока 6, обыскав импровизированный командный пункт, нашел в подвале военные документы, имеющие определенную ценность. Там и карты районов города с дислокацией отдельных воинских частей, список позывных, схемы маршрутов патрулирования, снабжения, расположения узлов обороны. Синтеты осматривали каждую страницу, каждую папку, заносили любую мало-мальски важную информацию себе в память. В случае утраты бумажных носителей останутся электронные копии в мозгу солдат. Сволочи, я вам ничего не расскажу. По широкой винтовой лестнице с верхнего этажа солдаты Федерации сопровождали взятого в плен сарфусского офицера, выжившего в ходе боя. Темно-зеленый китель порван во многих местах, на лице свежие гематомы от ударов прикладом, видимо, для усмирения непокорного человеческого самца пришлось прибегнуть к физическому воздействию. Стойте! Командир блока в нарушение инструкций снял шлем и плотную приблизился к агрессивно настроенному лоялисту. Постчеловек, смотрящий на туземца биологическими глазами, произвел более сильный психологический эффект, нежели обычное избиение. Военнопленный внимательно изучал аномально бледное изможденное лицо синтета, лишенный волос череп. Особенно он заострил взгляд на фиолетовой радужке, височных и шейных разъемах для имплантов. Ничего себе, ну вы и уроды, оказывается, с презрением заявил лоялист. А я не верил, ваше сопротивление ничего не изменит. С-20056 не понимал, зачем лидер решил тратить время на бессмысленный вербальный контакт с существом, находящимся на более низкой эволюционной ступени. Мы лучше погибнем в бою, чем станем частью вашего так называемого нового мира. Твари, мы будущее человеческой расы. Слабые, неприспособленные к жизни особи обречены на вымирание, мы же даем вам шанс развиваться дальше. Превращая людей в монстров вроде вас, 10 этих монстров легко уничтожили почти 2 ваших взвода. Думаю, этого хватает для наглядности, что противостоять нам бесполезно. К чему все эти разговоры? Вы присоединитесь к нам, так или иначе. Присоединюсь? К вам, туземца разорвал приступ смеха. Да проще будет пристрелить меня, мы умеем убеждать. 15 мая. Планета Ины, Шелакх, район Южного полюса. Вольный город Сулмалрел. Жители Афилабаи Ины Шелакха до последнего момента не подозревали о том, какая им уготована судьба. Ровно в назначенный день и час силы Федерации и легионы демонов начали военную кампанию под кодовым названием «Нашествие». Повсеместно открылись многие тысячи больших и малых порталов, откуда хлынули бесчисленные орды искаженных и демонов. На крупнейшие города Ины Шелакха и Улья Афилаба с небес посыпались огненные стрелы, причинявшие громадные разрушения и жертвы. И это было только началом жестокого кровопролития. Федерация, не говоря о демонах, бросила на войну внушительные силы и ресурсы. Космические и морские флоты, десятки тысяч живых солдат, сотни тысяч боевых дронов. Мне повезло находиться в самом авангарде сил вторжения. На данный момент транспортный ворон достиг верхней границы стратосферы Шелакха и продолжал снижаться. Помимо нас с низкой орбиты в десантных капсулах высаживались бойцы С-6 и краткая десантно-штурмовой бригады. Космический десант. Отчаянные ребята, не боящиеся ничего. По сути, смертники, которые, если не сгорят при входе в атмосфере, полягут в течение первых минут боя. Мало нам альфаров с их ручными зверушками, так на подмогу им и жителям Афилаба подоспела новая Айкумена, что в корне поменяло ситуацию. Первоначальный план предполагал беспрепятственное открытие порталов прямо посреди альвийских городов. Однако маги Пантеона создали помехи в подпространстве, и просто так окно без специальных маяков не пробить. Приходится для завоевания плацдарма сбрасывать десант из космоса. Я бы, по идее, разбомбил бы все к ядрене Фене. К несчастью, Афина строго ограничила применение омб. Чем больше живых душ соберут демоны, тем лучше. Кинетическими стержнями вуалью обрабатывают лишь самые серьезные из очагов будущего сопротивления. Перегрузки на грани возможностей – пренеприятнейшая вещь при данном способе десантирования, а ведь после еще ждет бой с превосходящими силами противника. Мне, благодаря наполовину машинному телу, выдерживать такие воздействия без противоперегрузочного костюма проще пареной репы. Бейнеру, Звонареву, Лапшину, Григорьеву приходится изрядно помучиться. Впрочем, все неприятное рано или поздно заканчивается, как закончилась эта высадка.